Глава вторая. Владетель. Дверь комнаты была заперта. Под окном взад-вперед кто-то ходил. Вино для отца отравил кто-то из слуг, а значит, в доме она никому доверять не может. Саймон предусмотрел все. Опалённая свечка и спички нашлись в ящике стола. Алекса быстро зажгла огонек и, зажмурившись, зашептала слова из детской песенки-страшилки. «Если жизнь недорога, назови 13 раз. Льдахин, владетель льда, прилетит тот час». Задув свечу, Алекса подождала какое-то время, но ничего не происходило. Тогда она зажгла ее вновь, шепча проклятое имя. «Ничего». Лето за окном не сменялось зимой. Солнце не застилали гигантские крылья. Но даже понимая безнадежную глупость своей затеи, она продолжала шептать проклятое имя. Просто потому, что ничего другого ей не оставалось. «Льдахин, владетель льда, пожалуйста, услышь меня!» В какой-то момент ей показалось, что подул ветер. По комнате пробежала волна холода, а прутья у кровати покрылись инеем. Алекса коротко выдохнула, и изо рта вырвалось облачко пара. Внезапно тело потеряло опору, и она нелепо замахала в воздухе руками и ногами, а вместо крика вырвался слабый писк, сопровождаемый облаком пара. «Еще раз произнесешь мое имя, и я тебя убью!» Перед ней стоял высокий худощавый мужчина. Очень бледная кожа, платиновые короткие волосы, глаза — словно прозрачные льдинки. Алекса попыталась что-то произнести, но тщетно. Зубы начали стучать от холода, каждый вдох давался с трудом. Руки и ноги, бесполезно болтавшиеся в воздухе, ослабли. Сердце стучало, как загнанный зверек. Мужчина сделал шаг по направлению к ней. Краешком ускользающего от паники сознания она отметила, что там, где он стоял, остались большие наросты изо льда. Неужели это и есть повелитель Севера? Монстр, способный убить одним прикосновением. Он существует? Он реальный? И он откликнулся на ее зов. Надежда вспыхнула с новой силой. От облегчения захотелось плакать и смеяться одновременно. Мать всеблагая, наплевать, что сейчас будет с ней, лишь бы только владетель согласился спасти ее родных. «Зачем столь юная девица так упорно зовет монстра?» Голос мужчины был низким и трескучим, будто бы он очень давно ни с кем не разговаривал. По спине ползли неприятные мурашки, но, взяв себя в руки, девушка наконец смогла ответить. «Моего отца сегодня убили». Начала быстро она, и повелитель перебил ее. «Так ты у нас мстительница». Бледные губы искривились в хищном оскале. «Хочешь, чтобы я разделался с твоими врагами?» Он сделал еще один шаг и осторожно коснулся ее пальцами. Щеку моментально обожгло холодом. По коже пробежала морозная волна. Стоило большого труда не отдернуться. Их взгляды встретились. Нельзя отворачиваться. Вряд ли чудовищу понравится, что она боится его, что считает монстром. Сердце было готово вырваться из груди, тело колотило от жуткой смеси страха и холода, но она не отвернулась. Выдержала взгляд, который, казалось, проникал в самую душу. «Убийца в нашем доме. Он пообещал убить маму и брата. Братику всего 5. Прошу вас, владетель, спасите их». «А как же ты?» Он сделал шаг назад и, хмыкнув, осмотрел ее с ног до головы. Распятая в воздухе, в нелепой позе, в помятом платье. От того выражения, что мелькнуло на лице Льдархина, захотелось невольно прикрыться. Сегодня утром Саймон пришел просить ее руки. Она специально нарядилась для этого случая. Но кто же знал, что, подслушав разговор жениха с отцом, она станет свидетелем страшного убийства? Сейчас ее наряд, приготовленный для будущего мужа, казался злой насмешкой. «Это я привела убийцу в дом. Я не заслуживаю спасения». Она бессиленно прикрыла глаза. Неожиданно чары развеялись и перестали ее держать. Алекса шлепнулась на пол, больно ударив коленку. «Зачем мне помогать тебе?» Ей показалось, или в его голосе и впрямь мелькнула заинтересованность. Стараясь не радоваться раньше времени, Алекса, стоя на коленях, взволнованно зашептала. «Всё, что хотите. Можете забрать меня с собой, обратить в ледяную статую». Услышав её сбивчивые обещания, монстр расхохотался. «Ты должна предложить мне ещё что-нибудь, кроме своей жизни. Её я и так заберу. Ты ведь не думала, что сможешь вызвать меня и при этом остаться невредима?» К горлу подступил комок. «Нет, она отказывается верить в то, что она проиграла». Отчаяние, затопившее её душу, даже вытеснило холод, словно он перестал в тот момент иметь какое-либо значение. «Мне не важно, что будет со мной, но прошу вас, спасите моих родных. Ради этого я готова на что угодно. Я буду вечно служить вам». Слово княжны Таккартон. «Так ты княжна?» Ледяной монстр замолчал, обдумывая предложение и продолжая рассматривать её странным взглядом. «Красивый акт самопожертвования», — сказал он спустя какое-то время. «Глупый, но, безусловно, красивый. Можешь считать, что я оценил». «Вы согласны?» Алекса подняла глаза на Альдархина и, не сдержав своей радости, улыбнулась ему. Мужчина отвёл глаза, чуть кашлянув. Девушка нахмурилась, не сразу поняв, в чём дело. Он что, смутился от её улыбки? Как давно повелитель Севера не видел выражения радости на обращённом к нему лице? «Есть кое-что, с чем ты можешь помочь. Но как только ты надоешь мне, обратишься в ледяную статую. Согласна?» «Я уже дала своё согласие», — тихо откликнулась девушка. «Если вы спасёте моих маму и брата, я ваша. Буду делать, что скажете. Если есть хоть какой-то шанс спасти то, что осталось от её семьи, она пойдёт на всё. Пусть для неё это и будет означать нечеловеческие условия или даже смерть». Повелитель Севера наклонился к ней, протягивая руку, и Алексе ничего не оставалось, кроме как принять обжигающие холодом пальцы. «Мне нужен наследник». «Наследник?» Она опешила, не зная, как реагировать на это условие. Когда Алекса обещала вечную службу, она предполагала, что мифическому чудовищу понадобится что-то другое. Может быть, какая-то тяжёлая или опасная работа, которую бы он на неё возложил. Но ребёнок... Мать всеблагая! «Для тебя это проблема?» На лице Ледянова проступила явная насмешка. «Хочешь отказаться?» «Нет». Поспешно выпалила Алекса, боясь, что повелитель Севера может передумать. «Просто я не ожидала». Она замялась, и, очевидно, Альдархин истолковал её заминку по-своему. «Ты говорила, что твоего отца убил жених. Сколько тебе лет?» 19, осторожно ответила она. По меркам их королевства, не будь Алекса благородной, она считалась бы уже старой девой. Но отец не спешил с выбором жениха, давая дочери время подольше побыть с семьёй. Мысль об этом отозвалась болью в сердце, ведь она подвела отца, отплатив ему чёрной монетой. «Ты ведь знаешь, откуда берутся дети?» — с подозрением спросил мужчина. Алекса моментально вспыхнула и несмело кивнула. Конечно, она знала. Мама уже не единожды пыталась предостеречь вступающую в брачный возраст дочь, объясняя взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Да и немногочисленные выходы в свет всегда сопровождались многочисленными сплетнями, так или иначе касавшимися чьих-то любовных похождений. «Ты уже не девственница?» Между тем продолжал свой допрос Ледяной. «Нет», — снова выпалила она, но, поняв, что сказала совсем не то, поспешила поправиться. «То есть, да, в смысле нет, я хотела сказать, что я девственница». Краска затопила её лицо и захотелось провалиться сквозь землю, а ещё лучше, чтобы провалилось ледяное чудовище, заставившее её отвечать на подобные вопросы. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня она была влюблена в Саймона, всё, что между ними было, это несколько невинных поцелуев и парных танцев, в которых тот прижимал девушку к себе. Судя по чуть приподнятым уголкам губ, повелителя Севера её ответ позабавил. «Что ж...» — сухо кашлянула она, вставая с пола, подходя к кровати и ложась на неё, раскинув руки и ноги в стороны. «Если это всё, то я готова». В комнате повисло молчание. Алекса лежала на кровати, уперевшись взглядом в висящий над ней балдахин. Нервное напряжение, покинувшее было ее в тот момент, когда Альдархин согласился спасти ее семью, вновь охватило тело. Лишиться невинности само по себе казалось девушке очень пугающим и волнительным событием. А лишиться невинности в объятиях монстра, который пообещал убить, если Алекса надоест ему, пугающе вдвойне. Легкий скрип половицы от чужого шага. Бледное лицо нависло над ней с надменно вздернутой бровью. «И что это?» «О, простите». Алекса взволнованно облизала пересохшие губы, потянулась к завязкам на платье и чуть привстала, чтобы стянуть его. Повелитель Севера взмахнул небрежно рукой, и в этот момент девушка подлетела в воздух. Холодная дрожь пробежала по телу, от волны паники сердце рухнуло куда-то вниз. Еще один взмах, и платье обросло ледяной коркой, обжигая кожу, заставляя скулить от охватывающего ее озноба. Мгновение, и лед треснул, а вместе с ним и платье. Алекса осталась только в исподнем. Коротеньком лифе, поддерживающем небольшую грудь, и кружевных шортиках. Альдархин безразлично осмотрел ее, а затем резко опустил на кровать. Девушка упала лицом на подушки. «Мой наследник может быть зачат только на севере». Алекса тяжело сглотнула, поднимаясь из неловкой позы. «Если она уйдет с чудовищем сейчас, то что будет с ее родными? Может ли она быть уверена, что он поможет им? Вы ведь...» Она замялась, не зная, как спросить об этом. «Хочешь спросить, не нарушу ли я свое слово?» — любезно подсказал мужчина. «Слово владетеля никогда не нарушается. Никем. Даже им самим. Я приду за тобой утром». Повелитель Севера отвернулся, и девушка поняла, что он просто сейчас исчезнет, а у нее была к нему еще одна невысказанная просьба. Она сорвалась с кровати и, забыв о своем бесстыдном виде, бросилась к нему, но, споткнувшись, рухнула прямо в ноги, уткнувшись лбом в заледеневшие брюки. «Подождите, пожалуйста, есть еще кое-что. Мама, она совершенно ничего не смыслит в делах. Если меня не будет, она не справится одна. Ей нужна помощь, иначе отцовских денег не хватит, она разорится». Альдархин опешил от подобного напора, чуть отступил. Алекса, не удержав равновесия, покачнулась, так что ему пришлось чуть наклониться и подхватить ее, чтобы она не упала. В этот момент между ними было не более нескольких сантиметров. Девушка замерла, осознав, что она стоит перед чужим ей мужчиной, практически обнаженной. Несмотря на холод, исходящий от него, она вдруг перестала мерзнуть. В один момент окатила неестественным жаром. Ее взгляд встретился с бледно-голубыми глазами Альдархина, и она почувствовала, как ее буквально затягивает в эти ледяные омуты. А он ведь красив, страшной хищной красотой. Длинный прямой нос, высокие скулы, выразительный подбородок. Как заворожённая, Алекса наблюдала за тем, как повелитель Севера медленно наклоняется к ней, а затем, обхватив сильными руками ее за талию, прижимает к себе и целует. Горячая волна прошлась от макушки до кончиков ног. Мужчина настойчиво скользнул языком, вынуждая раскрыться ему навстречу. Девушка поддалась, не в силах сопротивляться напору. Властные руки скользили по обнаженному телу, она бесстыдно выгнулась, теряясь в неизведанных ранее ощущениях. Внезапно пронзившая левое запястье боль разом разрушила наваждение. Алекса закричала, дернулась, не понимая, что это. Альдархин выпустил ее, и она отступила, баюкая поврежденную руку. «Хадшева задница!» — выругался мужчина. Она подняла удивленный взгляд, не понимая, что произошло. Повелитель Севера нависал над ней, грозно сверкая глазами. Ноздри трепетали, выдавая крайнюю степень раздражения. Алекса проследила за его взглядом и с удивлением обнаружила тонкую вязь из непонятного ей узора вокруг левой руки, как раз в том месте, где еще недавно ее пронзила невыносимая боль. «Мать всеблагая!» — не сдержала удивления она. «Что это?» Алекса оторвалась от изучения странных закорючек и тут же разглядела точно такое же украшение у самого ледяного. Мужчина молчал, не спеша отвечать на вопрос, но, судя по виду, он точно знал, что это за письмена. И это знание ему совсем не нравилось. «Хадшева задница!» — вновь прошептал он, раздраженно поджимая губы. Хадшами называли злобных северных духов. Считалось, что они прислуживали ледяному, и он мог натравить их на кого бы ни пожелал. Боль в руке быстро прошла, Алекса чуть успокоилась, но, повернувшись в сторону зеркала, невольно ойкнула. Ресницы, темная тяжелая коса покрылись белым инеем. Кожа начала отдавать нездоровой белизной, а изо рта прекратил валить пар. Ее тело вновь взмыло в воздух, мгновение, и ее откинуло прямиком на кровать. «Я приду утром. Будь готова к тому, что покинешь этот дом навсегда». Он исчез с негромким хлопком, подняв вместо себя в воздух тысячи мелких снежинок. Снежинки, медленно кружа, оседали на пол, но таять совсем не спешили. Алекса вскочила с кровати, кидаясь к двери. Закрыто. Что будет, когда ледяной придет завтра утром? Успеет ли она проститься с Кевином и мамой? И будут ли они живы, если Альдархин отложил их спасение? Поспешно одевшись в легкое домашнее платье, она забарабанила по двери, но никто не отозвался. Не вытерпев, она попыталась открыть окно, но и оно было заперто. Намотав несколько бесполезных кругов по комнате, Алекса не придумала ничего лучше, чем попытаться уснуть. Уже лежа на кровати, она вспомнила еще одно четверостишье из песенки-страшилки. «Заберет тебя к себе, обратит все в лед. Ведь в его пустой стране все, что дышит, мрет. Теперь чудовище из сказок заберет ее. Выживет ли она на севере? И ребенок? Это ведь будет и ее ребенок. Сможет ли она отдать его? Родному отцу, который обещал убить мать своего наследника?» Холод понемногу возвращался. Алекса все плотнее закутывалась в одеяло, но это не спасало. Заснула она лишь под утро.